Римма Павловна умерла через 2 месяца после вышеописанных событий. Пожилая женщина была не в состоянии перенести те испытания, которые на нее свалились. Любимый, единственный племянник, которого она считала едва ли не сыном, оказался серийным убийцей. Убийцей, который совершал все эти преступления только ради того, чтобы добраться до своей самой драгоценной жертвы, тети Риммы, а потом и завладеть всем состоянием, которое она ему завещала. Все это время за больной и практически лежачей пожилой женщиной ухаживал Паша. Уже через пару недель благодарная Римма Павловна оформила дарственную на своего бывшего ученика московскую квартиру в Гранатовом переулке. Также она переписала свое завещание. Свой сказочный дом-терем завещала пополам детскому дому и приюту для бездомных животных. Все остальные вещи, пожитки, драгоценности, включая любимый рояль, Рязанскому краеведческому музею. А все свои денежные накопления, хранившиеся на вкладе, перевела на счет частного детектива Ивановой Татьяны Александровны. Только оставила определенную сумму на свои похороны. На скромный деревянный крестик с хромированной табличкой и чугунную оградку.